Глава 21. Немного успокоился, когда сместился от своего маршрута на полкилометра в сторону, и горы оказались уже в 2 километрах. Остановился передохнуть. Длительное перемещение посредством эспандера по-прежнему сильно утомляло, голова зверски кружилась. И заодно с отдыхом решил понаблюдать за вражеским отрядом. Все же я совершил 2 десятка перемещений, практически не поднимая головы. Надо посмотреть, что они там делают. Остановился как раз в густых кустах, так что аккуратно высунулся между ветками одного из них. Увиденное меня поразило. Вместо прежних 6 магов на равнине уже собралось как минимум 3 десятка. Более того, половина из них была на конях. Они широко разъехались по сторонам моего маршрута в город. То ли могучие сильно разозлились, что я убил 4 из них, то ли один из той 4 был сыном кого-то влиятельного у них, хотя... Возможно, оба варианта сразу. Удачно вышло, что я отошел от своего маршрута на 0,5 километра. Отряды прочесывали полосу по 300 метров в обе стороны. Покачал головой, увидев такую активность со стороны наших противников. Похоже, они закусили у дела. Добрался благополучно до горы, прежде чем в них углубиться, осторожно осмотрелся. Число могучих еще увеличилось, минимум до 50 человек. Да, я их явно очень сильно раззадорил этими 4 трупами. Когда видишь, что противник впустую бросает огромные силы против тебя, чувствуешь, что все делаешь правильно. Настроение прекрасное. Знаешь, что есть основания гордиться собой. Это важно, поскольку на войне эти силы противник не сможет бросить против твоих товарищей. Сейчас это для меня было не актуально, но привычки и ощущения сформировались-то прежде. Совсем в другой обстановке, так что в горы я уходил с чувством глубокого удовлетворения. Противник разыграл свою первую партию, а я своей контр-игрой ее полностью обезвредил. Я сейчас буду отдыхать в одном из своих убежищ, а маги могучих будут бессмысленно бродить по прерии. Жизнь хороша, жить хорошо. Учитывая сложный рельеф, перед тем, как использовать эспандер, я привязал к нему 2 палки крест-накрест, чтобы он не провалился в какую-нибудь узкую расселину, из которой его будет тяжело достать. В такой форме лететь он будет не так далеко, и использовать прощу никак не получится, но с этим придется примириться. Главное — не потерять мой драгоценный артефакт. До убежища добрался через 1,5 километра. Путь к нему лежал через пещеру, расположенную на высоте 30 метров над землей. Естественно, туда любой маг с достаточным количеством маны мог добраться, кастуя под ногами воздушные щиты, поэтому в ней оставаться не собирался, закинул туда эспандер, заскочил через него в пещеру и зашагал по ней вглубь. Пещера была сквозной, выходила в небольшую долину, а ее окружали другие почти отвесные скалы, в которых на разной высоте были тоже небольшие, выточенные дождем или ветром пещеры. В одной из них я и буду ночевать, а чтобы подстраховаться, рассыплю в пещере, через которую пришел, горсть полых камешков. Ценная вещь. Если наступить даже на один такой, то он сломается с таким шумом, словно взорвался огненный шар. Естественно, они не были обычными камнями, это были изготовленные артефакты. Стоили по золотой монете за штуку, не каждому по карману, но я был готов платить за свою безопасность. Сплю я очень чутко, и если услышу, как сработал артефакт, сразу же рвану вверх по скалам, которые неплохо изучил, пользуясь где удобнее, или эспандером, или воздушными щитами. Скалы возвышаются на 100 метров, а за ними в большинстве направлений отвесные обрывы по 100 метров. Достаточно бросить в один из них эспандер и заскочить в него, и все, никто меня не догонит. Спустился, выбрался из пространственного артефакта, и можешь махать ручкой своим преследователям. Да они, в принципе, и разглядеть тебя не смогут с такого расстояния ночью, даже если в небе не будет ни малейшего облачка. В выбранной для сна нише было уже припасено толстое ватное одеяло, под которое я накидал сухих листьев, чтобы камни не мешали спать. Ложишься на один конец и накрываешься вторым. А на случай ливня в сумке имелась и тонкая влагоотталкивающая накидка, которую можно было набросить на одеяло. И то лишь в том случае, если ливень будет с сильными порывами ветра, забрасывающими влагу в мою пещерку. Все это было замаскировано в уголке пещеры под наваленными камнями так, чтобы просто проходя мимо не догадаться, что тут что-то спрятано. Но сейчас не было еще и 12 часов, спать рано, так что пока я прилег, чтобы как следует залечить нанесенную самому себе рану. Раз за разом кастовал общее лечение. Наконец оно дало эффект. Рана практически исчезла, и голова перестала болеть и кружиться. Уф, не переборщил с ударом. Сотрясение удалось избежать. Убедившись в том, что я чувствую себя великолепно, направился наверх. Через 2 минуты стоял уже на вершине одной из скал. Хорошенько осмотрелся, никаких вражеских, да и любых магов видно не было. Да и рано им тут появляться, конечно. Небось, все еще ищут меня на равнине. Времени у меня свободного было полно, поэтому я решил его не тратить зря и поохотиться. Не в одном из тех детских порталов, что припасли для нас на практике, а в серьезном, где можно собрать приличные трофеи. Учитывая ситуацию, трофеи мне нужны были только из разряда нескоропортящихся. Продать их в ближайшее время у меня возможности не предвидится. Думаю, городская лавка будет точно под присмотром могучих. Идеальным для начала был бы портал с энергетическими цыплятами, но его не так легко и найти. Чисто если повезет. Трофеи с них вообще не портятся. Ну ладно, есть много других вариантов, где трофеи не скоропортящиеся или не очень подверженные порче, способные полежать какое-то время. По местным скалам я уже попутешествовал изрядно, так что кое-что подходящее найти успел. Туда, подлечившись, и направился. Монстры со странным именем Ипареги, что водились в выбранной мной локации, были очень неудобными для одиночки. Они предпочитали стайную охоту и до последнего прятались, прежде чем всей стаей атаковать. Не было бы у меня Испандера, я бы ни за что в этот портал не сунулся. Испандер же менял многое, и я поставил себе за правило думать о новых возможностях его применения почаще, и некоторые новые стратегии охоты стали появляться. Вот одну из них сегодня и проверю. Ипареги были относительно небольшими по размеру монстрами, в длину 1,5 метра и вес до 100 килограммов. Магия у них имелась, но особая, сугубо для маскировки. Даже в невысокой траве, возвышаясь над ней, Ипарег за счет магической маскировки мог быть практически невидим для человека, находившегося всего в 5 метрах от него. Не хочется даже думать, что случилось с теми, кто впервые зашел в этот портал. Шли, небось, бедолаги по мирной, покрытой колышущейся травой равнине и до последнего мгновения не подозревали, что к ним со всех сторон сползаются опасные хищники. А потом вдруг, как из ниоткуда, 6 или 7 прозрачных тел взвиваются одновременно в воздух и... Любому, кто уровнем ниже 12-го разряда, в такой ситуации уже не выжить. Тем более, что прыгучесть у этих хищников исключительная. Несмотря на относительно небольшой размер, прыгнуть они способны 5 метров в высоту и на 9 в длину. Клыки и когти исключительно острые. Давление челюстей такое, что можно камни дробить. Даже крепкие доспехи разгрызаются ими в легкую. Отличались эти монстры и недюжинным умом. В описаниях зафиксированы случаи, когда маги пытались спастись, кастуя воздушные щиты под ноги, чтобы вскарабкаться повыше, в надежде уйти от почти невидимых монстров. Так вот, и Ипареги без малейших колебаний прыгали по этим щитам за ними. И то, что они прозрачные, их совсем не пугало. Догадались, что щиты вполне годятся для преследования. Так что броги, на которых я охотился по капризу Зейлы, на фоне этих намного меньших по размеру хищников, выглядели добродушными, бесхитростными оболтусами, с которыми просто справиться. Портал я входил уже в легком трансе. Бывали случаи, когда на монстров натыкались прямо у портала, так что мне нужна была максимальная готовность. Выйдя, сразу выстрелил огненным шаром в ясное безоблачное небо. Дал сигналы парегам, что на их территории кто-то появился, а затем закрыл глаза и стал прислушиваться. Сразу после взрыва живность в окрестной траве притихла. Но секунд через 30 все же решила, что все в порядке, можно и дальше наслаждаться жизнью. Застрекотали, зашуршали, зажужжали всякие жуки и пчелы. Это хорошо. Значит, прямо сейчас монстров рядом нет. Очень хотелось открыть глаза, но я знал, что так будет только хуже. И парегов все равно не смогу увидеть, а острота слуха снизится. Примерно через 2 минуты получил ясный сигнал, что монстры уже близко. Бурная жизнь мелочи в траве стала стихать. Пусть и парегии практически невидимы, но всякая мелочь чует их движение и запах поблизости. Пришло время действовать. Открыв глаза, я метнул эспандер как можно выше над собой, запрыгнул в него, сосчитав до трех, вылез и тут же, естественно, стал падать, но остановился, скостовав под ногами воздушный щит. Завис я на высоте примерно в 20 метров, как и планировал. Теперь главное было поймать эспандер, который все еще летел вверх, не дав ему упасть в траву. С этим я через пару секунд справился. Даже отсюда мне не было видно, где именно, внизу и по реге. Такая уж у них совершенная маскировка. Тем более они поняли, что я ушел из зоны, в которой можно меня атаковать, и замерли на месте. Если бы продолжили двигаться, сверху было бы видно, где сминается трава. Но на этот счет у меня была одна задумка. Я принялся кастовать внизу лесенкой воздушные щиты, ведущие ко мне, через каждые 2 метра. Когда скастовал четвертый, терпение у одного из хищников лопнуло. Я увидел, как прозрачная фигура с хищными очертаниями взметнулась из травы и понеслась прыжками по ступенькам. Только на фоне воздушных щитов она и была видна более-менее отчетливо. На верхней четвертой ступеньке я подловил апарега, отправленным навстречу ему воздушным копьем. Его им прошибло насквозь, и монстр полетел вниз, тяжело бухнувшись о землю, спустя секунду уже мертвым. Маскировка исчезла, по телосложению монстр был похож на кугуара, только окрас шкуры был блекло-коричневым. Стая обычно до 6 особей, так что для меня не стало сюрпризом, что по ступенькам вверх тут же понесся еще один и тоже упал вниз, пронзенный воздушным копьем. Остальные хищники урок усвоили, новых желающих воспользоваться необычной лесенкой не возникло. Надо было их простимулировать. Я шагнул со щита и стал падать вниз, остановился, скостовав новый щит через 4 метра, повис на нем, ухватившись руками, чтобы избежать травмы ног. Картина моего падения привела в восторг сразу 2 хищников, что понеслись по щитам наверх. Первого я срезал воздушным копьем на верхней ступеньке, а второго достал уже в полете. Долететь до меня он не смог, прыгучести не хватило, как я и рассчитывал. Так что, когда он падал вниз, я его тоже пронзил воздушным копьем. Итак, 4 уже есть. Все ли это хищники или нет? В стае не обязательно должно быть 6 монстров, может быть и меньше. Но спускаться вниз и проверять это на своей шее не хотелось, поэтому я принялся вести отсчет. Кастуемые мной воздушные щиты держались до распада ровно 3 минуты. Для сравнения, щит Грандмага мог продержаться 30 минут. Когда до их исчезновения осталась доля секунды, я снова сделал вид, что падаю вниз, шагнув со щита. Новый щит скостовал в 9 метрах над землей, и снова 2 призрачные фигуры метнулись вверх по моей лестнице. Вот только едва они оттолкнулись от первого щита, как все остальные истаяли. И шанс допрыгнуть до меня был для них утрачен, а я, свисая с нового щита, скостовал одно за другим 2 воздушных копья. Одного Ипорега убил наповал, второго сильно ранил. Он тяжело рухнул и пополз, неуклюже сминая траву. Добил его очередным заклинанием. После чего скостовал новую лесенку из воздушных щитов, спрыгнул на верхнюю ступеньку и подождал с 30 минут, чтобы проверить, нет ли рядом 7-го монстра. Тише благодать, так что я спустился на землю. Специально устроил охоту на монстров прямо возле портала. Разделывать их в локации я точно не собирался. Нервы у меня крепкие, но не настолько, чтобы разделывать добычу в ожидании того, как невидимые мощные челюсти сомкнутся на загривке. То, что я вырезал одну стаю, не означало, что не появится другая. Да и локация была достаточно серьезная. Так что можно было в ней нарваться и на других монстров, намного более опасных. Причем каких именно, ни в одной книге не указывалось, отчего этот вопрос выглядел еще более зловеще. Подтащил туши хищников прямо к порталу и разложил 3 с одной стороны, 3 с другой хвостами вперед. Взял 3 хвоста в одну руку, 3 в другую и поволок их в переход. Такую тяжесть я еще ни разу из портала не вытаскивал, и с хромой ногой бы точно этот подвиг не осилил. Но с 2 здоровыми ногами дело пошло, да и шкура ипорегов оказалась достаточно гладкой, чтобы скользить как по траве, так и внутри портального перехода. Естественно, во время перехода я уже движение к выходу едва намечал, чтобы совсем не выбиться из сил. Проходил едва ли метр за 10 секунд. Но все равно, когда через минуту вышел из портала, то рухнул на колени, выпустив хвосты. С задачей справился, но сердце выскакивало из груди от перегрузки. Немного придя в себя, осмотрелся, все вокруг было тихо и спокойно. Это хорошо. Значит, в эту скалистую глушь могучие еще не добрались. Пришло время для разделки туш. У ипорегов было два ценных трофея. Как у всякой магической твари, у них имелся источник, причем немалого размера. Каждый шел минимум по сотне золотых монет. Но второй трофей был ценнее, орган, при помощи которого они обладали такой совершенной маскировкой. Расположен он был прямо возле источника, этакий тяжелый алый шар. В нашем королевстве примерно с десяток самых талантливых артефакторов сооружали из них артефакты дополнительной пассивной защиты для архимагов и грандмагов. Только у них было маны достаточно, чтобы ими пользоваться. Артефакты эти ценились, но были очень хрупкими и часто ломались, поэтому трофеи с ипорегов всегда приветствовались в лавках. Но все же желающих охотиться на этих монстров находилось немного. Уверенно себя в этой локации с невидимым противником чувствовали маги только с 12-го разряда. Но и им нужно было идти отрядом. Между тем, для магов таких разрядов существовало много более прибыльных портальных локаций с меньшими хлопотами при охоте. Ну а архимагов и тем более гранд-магов вообще сюда не заманишь, разве что им самим понадобится сырье для подобного артефакта, а они его в продаже не найдут. Так что мой эспандер мне очень помог. И я был очень доволен и тем, что успешно опробировал новую придуманную тактику охоты. Одно дело придумать что-то интересное, а другое — убедиться, что оно сработало как задумано в сложной локации. Туши ипорегов, спустив с них кровь в два бурдюка, отволок глубокой узкой расщелине неподалеку и сбросил в нее. Там их еще не скоро найдут хищные птицы. А то мне только не хватало ориентира для преследующих меня могучих в виде пикирующих на мясо падальщиков. Они не глупые, мигом догадаются, откуда в этом безлюдном месте могла появиться еда для падальщиков. Перед тем, как сбрасывать туши, отрезал себе кусок филе с ляжки одного из монстров. В одном из учебников говорилось, что мясо является деликатесом. Охота, хоть и была короткой, немало потрепала нервы, поэтому устроил себе заслуженный перерыв, во время которого нарезал и поджарил несколько бифштексов. Чтобы не выдать себя столбом дыма, соорудил жаровню под скалой, густо поросшей ветвистыми деревьями. Дым поднимался к ним и развеивался, в листве не выдавая моего местоположения. Но даже и с этой мерой предосторожности я не расслаблялся, выбирая только сухие сучья для костра. Учебник не обманул. Мясо было мягким, нежным, таяло на языке. Оно одно стоило того, чтобы охотиться в той локации, не говоря уже об очень приличных для одиночки 8-го разряда трофеях. Решил, что в будущем, когда появится возможность угостить своих сокланов, обязательно наведаюсь в подобный портал. Такого мяса они не смогут отведать в самых элитных ресторанах столицы. Приятно будет поразить их таким блюдом.